посрочил 64-й годовщиной со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. На днях выступил с предъявлением сопредседатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года, председатель Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом и национальный председатель Народной прогрессивной партии Нигерии Дамьян Огбонна. Он выразил в своем предъявлении горячую поддержку и солидарность с борьбой партии, армии и народа Кореи за построение могучего социалистического государства и воссоединение Родины.